Ксенофан. И вот корабли один за другим прошли в гавань и в том же порядке заполнили линию мола, где теснилось несколько рыбачьих суденышек. Тилар начал утро схождения на руках и, к восторгу самосцев, так обошел всю палубу. Потом он приблизился к Пифагору, и тот, похвалив его, начал рассказывать о своем учителе, Ферикиде. И вдруг смола, которому был пришвартован Минос, по сходням вбежал незнакомец. Темный загар его лица подчеркивался курчавой белизной бороды. Не представившись, он заговорил срывающимся голосом. «Увидел я смола, сначала болтающиеся ноги, а затем услышал я низкую речь, и не просто речь, а беседу, подобную тем, какие вел со мною незабвенный Анаксимандр». «Ты его ученик?» — обрадовался Пифагор. «Вот неожиданность! Ты знал Анаксимандра?» Незнакомец гордо выпрямился. «Да, это единственное достояние, которым меня наградило Отечество. Давай познакомимся. Ксенофан. Из города, погубленного роскошью». «Из Сарт?» — удивился Пифагор. «Но ведь ты эллин». «О, нет, не из Сарт, а из Колофона, заболевшего лидийским недугом. Об этом моя элегия. Роскошью заражены бесполезной лидийской. В годы, когда еще тирании не знали, на Агору, кичась, несли аромат благовоний, пурпура блеск, великолепие причесок». «Вот что. Так ты еще и поэт? А я с родины Аксия. Перед тобою Пифагор». «О, ты самосец?» — воскликнул Ксенофан. «А ведь я несколько лет назад посетил твой остров, побывал в Героионе, насладился зрелищем пробитой горы, обошел ваш Акрополь, а внутрь меня не пустили. Уплыл, разобиженный. Значит, и до вас наша общая беда докатилась. Хотите построить новый Самос? А ты, судя по всему, айкист, что в греческих государствах обозначает лицо, избиравшееся для организации колоний». «Нет, Ксенофан, мы беглецы, и так же, как ты, не можем вернуться на родину и даже не знаем, что с нею. А ты откуда и куда держишь путь? 10 лет я жил в Занкле, по ту сторону пролива, а потом меня лишили гражданства. Собираюсь обосноваться неподалеку. Городок тут есть, ранее Гиелой назывался, а когда фокейцы в нем поселились, Эллей. Фокейцы, как всем известно, народ торговый, дерзкий, неугомонный. Надеюсь, их мои воззрения не напугают». «Давай спустимся на берег», — предложил Пифагор. Некоторое время они шли молча мимо самосских кораблей, лениво покачивавшихся на волнах. «После бегства из Колофона я много странствовал», — начал Ксенофан первым. «И где же ты побывал?» — спросил Пифагор. «Первой страной, какую я посетил, был Египет», — продолжил он. «Я поднялся по Великому Нилу до порогов Слоновьего острова. В Мемфисе я видел, как египтяне оплакивают Бога, и сказал им: если вы считаете оплакиваемого Богом, зачем же вы его оплакиваете? Меня едва не побили камнями. Эта древняя страна поражена суевериями. Кому только не поклоняются египтяне, кому только не приносят жертв, да и мы, эллины, недалеко ушли от них. Я отрицаю богов Гомера и Гесиода, сладострастных, лукавых, лживых, как люди, творящие их по своему ничтожному подобию». «Не эти ли воззрения заставили тебя покинуть Тринакрию?» «О, нет, у них в помете атлеты. Когда я высмеял их любовь к грубой силе, у меня появилось много врагов». «И неудивительно», — заметил Пифагор, — «атлеты — гордость Эллады. Если ты выступаешь против роскоши, тебе бы надо воспевать атлетов. Когда я был в Поседонии, — вновь заговорил Ксенофан. Так это был ты, — перебил Пифагор, — а ведь я тоже с недавнего времени мечтаю об основании школы. Это преисполняет меня гордостью, — воскликнул Ксенофан. Ионийцы приобретут славу первых учителей Европы. «Будучи первыми учениками Азии», — вставил Пифагор. «Который сделал нас изгнанниками», — добавил Ксенофан. «Конечно же», — продолжал Пифагор, — «отношения наши с Азией не всегда дружественны. Но ведь ученикам, когда они становятся с учителем вровень, дозволяется вступать с ним в спор. В диалоге мы не просто стараемся доказать свою правоту. Мы, и это главное, постигаем в нем сами себя. И время этого постижения, мне кажется, наступило. А бежим мы не от Азии, а от того, кто взял над нею власть». Вдали, на пригорке, Пифагор заметил Дукетия, беседующего с каким-то человеком, и понял, что это Тиренский Наварх. «Прости, Ксенофан», — проговорил он, — «сейчас должно решиться, выпустит ли нас Тирены из гавани, да и Регии я еще не повидал». Дукетий, заметив Пифагора, отделился от своего собеседника и поспешил навстречу. «Договорились!» — крикнул он еще издалека. Приблизившись, он сказал: «Никаких препятствий нет. Можешь отплывать хоть сегодня. Советую тебе остановиться в Кротоне и там решить, плыть ли дальше или зазимовать. До Кротона, при том ветре, не больше 2 дней пути». Пифагор положил руку на плечо кормчего. «Плавание с тобой было не только спокойным, но и поучительным. И сын твой мне понравился».